В глубине комнаты, на фоне огромного мерцающего экрана, словно в театре теней, один из черных парней ткнул локтем в бок Трей Шоуна Дикса. Эдому не были ясно видны их лица, но он готов был поклясться, что оба от души прикалываются над ним. Маленький белый парнишка, чье лицо искажено умоляющей гримасой, а колени дрожат от страха, так что это видно даже со стороны, стоит перед целой толпой черных мужиков и просит дать ему хоть какую-то мелочь на чай. Задыхаясь от пережитого унижения, Эдом выскользнул за дверь. Хлопнуть посильнее. А что толку? Это лишь довершит картину его позора, если, конечно, допустить, что ей еще не хватает каких-либо заключительных штрихов. Все они, включая Джорджо, обошлись с Эдомом даже не как с прислугой, а как с самым бесправным рабом. И не как с существом мужского пола, а как с сучонкой, которая в ответ на унижение может лишь умильно вилять хвостом в надежде на жалкую подачку. Опустив голову и почти уткнувшись подбородком в ключицу, Эдом побрел по покрытому унылым серым ковролином холлу в сторону лифта. Мысленно он пытался хоть как-то оправдать и утешить себя. Но в конце концов, что он мог сделать в этой ситуации? Он оказался на чужой территории, почти что на чужой планете, один против целой оравы молодых здоровых парней другой расы, причем каждый второй из них накачанный спортсмен чуть ли не вдвое выше него ростом. Должен ли он теперь презирать себя за то, что не принял вызов, брошенный ему Кертисом Джонсом, этим доминирующим самцом? Разве драка была единственным выходом из сложившейся ситуации? Вовсе нет. Эдом запросто мог бы заговорить Кертиса, разбить его на голову в словесном поединке, и не только его, а их всех вместе взятых. Он мог бы просветить компанию насчет того, какие они вульгарные, необразованные, инфантильные и самодовольные черные расисты. Все. За исключением, конечно, Джорджо. А ты, дубина Стейросова, еще хуже, потому что ты при этом белый. Ты просто жалкий трус, ты боишься проявить слабость и показаться недостаточно крутым перед остальными игроками. Боишься даже малейшего проявления вежливости к человеку, который только что вытащил тебя из дерьма. Тебя, полного дебила, двоечника с нулевым коэффициентом интеллекта, кретина, чьи мозги способны освоить разве что игровую приставку. Твоя трусость и твой изощренный снобизм не позволили тебе хотя бы признаться, что ты знаком со мной. Впрочем, ничего из этого Эдом не произнес вслух, даже самому себе. Какой смысл, если проигравший стороной во всех отношениях был он, только он и никто другой? Это ведь он только что стоял там и выпрашивал чаевые. Это он не рискнул пойти дальше и не попытался доказать этим верзилам, какие они ничтожества и кретины, все вместе взятые и каждый по отдельности. Теперь рассуждать можно как угодно и о чем угодно. Можно по-разному трактовать случившееся, но сути дела это уже не изменит. Эдом был вынужден признаться себе, что при первой же угрозе, при первом же намеке на вызов, брошенный ему другим парнем, он просто спрятался в свою раковину. Эдом уже почти дошел до лифта, и тут в спину ему ударила взрывная волна хохота. На этот раз компания, собравшаяся за дверью квартиры Джонса, 3А, решила посмеяться от души. Эти ублюдки дали ему несколько секунд намека на снисхождение, а теперь добивали поверженного противника, который уж решил было, что все самое страшное позади. «Гы-гы-гы-гы-гы! Гы-гы-гы-гы-гы!» Ритуал прилюдного опускания можно было считать исполненным. Эдом вышел из дома и огляделся. На самом деле он не замечал практически ничего, что попадало в его поле зрения. И дело было вовсе не в том, что улицы в этом районе по вечерам плохо освещались. Он почти вслепую вернулся к машине и сел за руль. Некоторое время юноша просидел неподвижно, даже не повернув ключ зажигания. То, что у него за спиной остывали оставшиеся 7 заказов, его в тот момент не беспокоило. И вдруг в душе у Эдома что-то встрепенулось.